Почему я этого ждала и, возможно, бессознательно даже готовилась к этому? Как-то вечером в спальне, лежа рядом с уснувшим Ксавье, я снова в который раз задумалась над этим вопросом, и вдруг странный проблеск озарил мой ум, или, вернее, мою память, в самых ее наглухо запертых уголках. Этот далекий, чуть забрезживший свет выхватил из тьмы одну картину. Мама и тетя Жюльена прогуливаются по аллее нашего поместья в Салони. Я вспомнила даже, что на них были короткие платья с раздутыми наподобие шара юбками и с высокой талией. В том году эта неизящная мода была широко распространена. Они болтали, прохаживаясь по аллее, и думали, что их никто не слышит. А я сидела в кустах, росших по краю дорожки, ибо в раннем детстве я устроила себе среди зелени кустов невидимый с аллеи шалашик и обставила свои долгие послеобеденные отлучки такими предосторожностями, что братьям, которым ужасно хотелось знать, куда это я исчезаю, так и не удалось обнаружить мой тайник. И действительно, я просиживала в своем зеленом укрытии целые часы. Я натаскала отовсюду разного хлама: кусок коврика, маленькую колченогую скамеечку, выщербленные блюдечки, старую грелку. Из трех сырых морковок, чашки водопроводной воды и горбушки хлеба я устраивала себе роскошные обеды, которые съедала в одиночестве. Иной раз по всему парку разносились сердитые крики братьев, они звали меня, подстроив мне какую-нибудь каверзу, и тогда я вдвойне наслаждалась своим уединением. И в глубине моей цветущей пещерки, заполненной зеленым полумраком и запахом перегноя, я целыми часами думала свои думы, думы маленькой невеселой девочки. Но в тот день сквозь кусты до меня дошел голос, который пробудился в моей памяти сейчас, после долгих лет забвения, голос мамы. Она говорила с тетей Жюльеной доверительным тоном и внимательно выслушивала реплики сестры. Она прошла несколько шагов, остановилась и произнесла совсем рядом со мной: «Я понимаю тебя с полуслова, дорогая Жюльена, но что поделаешь? Лично я не испытываю удовольствия, словом, никакого впечатления, и так всегда, что не помешало мне иметь детей». Услышав эту фразу, я навострила уши. Тетя Жюльена безапелляционным тоном знатока заметила, что две эти вещи между собой не связаны, а мама продолжала: «Поверишь ли, что в свое время, просто танцуя бастон с лейтенантом, я испытывала куда больше. Но ты сама знаешь, о браке не могло быть и речи». Обе дамы медленно пошли по аллее, сделали полукруг и вернулись. И когда голос мамы снова донесся до меня, я услышала: «На мой взгляд, тут не может быть двух мнений. Мужей любят по-иному». Вся эта сцена, мамин афоризм, ее слова воскресли в моей памяти, всплыли на свет Божий. Ибо всегда, еще задолго до этой спальни на мысе Баю, где они нашли себе лазейку, они жили во мне. Они стали ядром заблуждений, которые медленно зреют в душе каждого ребенка и, даже рассыпавшись в прах, омрачают зрелые годы мужчин и женщин. Кто скажет, откуда эти защищенные плотной оболочкой плоды получают обильные соки, необходимые для их произрастания, и откуда эта их способность к запоздалому самораскрытию? Так, например, я долго считала, что всегда где-нибудь идет война, и что все юноши, которые проходят воинскую повинность, попадают на фронт, и что мои братья Симон и Валентин имеют таким образом все шансы быть убитыми в возрасте 21 года. Самые безобидные или, напротив, злостные, тайно лелеемые недоразумения, ошибки, недопонимания Для тех, кто дал им приют, они вскоре становятся второй вселенной.